Болезнь и терпение Аюба, мир ему. Как указывают толкователи Корана и историки, Аюб был очень богатым человеком, у которого было много рабов, скота и земли на территории Хаурана. Ибн Асакир пишет, все это принадлежало ему, и было у него много детей и родственников, но всего этого он был лишен, и поразили его различные испытания и недуги, так что здоровыми у него оставались лишь сердце и язык, которыми он поминал всемогущего и великого Аллаха. Несмотря на это, он хранил терпение и надеялся на награду Аллаха, поминая его днем и ночью. Ибн Асакир, том 10, страница 58. Болезнь Аюба затянулась настолько, что его друзья и товарищи почувствовали к нему отвращение и покинули его. Все люди отвернулись от него, и не осталось никого, кто жалел бы Аюба, кроме его жены, которая заботилась о нем, помня о его прежних благодеяниях. Она, да будет доволен ею Аллах, приходила к нему, ухаживая за ним и помогая ему, но через некоторое время обеднела настолько, что ей пришлось прислуживать людям за плату, чтобы кормить и содержать мужа. Эта женщина вместе с ним терпеливо сносила утрату богатства и детей, равно как и то, что ей приходилось ухаживать за мужем и прислуживать людям, тогда как прежде она сама имела слуг, наслаждалась благоденствием и пользовалась уважением. Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему вернемся. Саид ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах, передал, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Наиболее тяжким испытанием из всех людей подвергались пророки, менее тяжким – праведники» и так далее. Каждый человек подвергается испытаниям в зависимости от того, насколько он привержен своей религии, и если он тверд в религии, ему выпадает больше испытаний. Тирмизи, номер 2397, ибн Маджа, номер 4200. 24. Ахмад, том 1, страница 172. Дарими, том 2, страница 320. Ибн Хиббан, номер 2900. Аль-Хаким, том 1, страница 40. Однако все испытания, выпадавшие на долю Аюба, мир ему, только добавляли ему терпения, и он еще больше надеялся на награду Аллаха, прославляя и благодаря его, так что и его терпение, и всевозможные испытания, которым он подвергся, вошли в поговорку. Известны различные мнения о том, сколь долго он подвергался испытаниям. Правильным же следует считать то, на что указывают достоверные хадисы. Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, болезнь пророка Аллаха Аюба продолжалась 18 лет, и от него отказались все близкие и чужие, за исключением двоих самых близких ему братьев, которые навещали его по утрам и вечерам. Как-то раз один из них сказал другому: «Знаешь ли ты, что Аюб, клянусь Аллахом, совершил такой грех, которого не совершал никто из обитателей миров?» Тот спросил: «Какой же?» Он сказал: «Вот уже 18 лет его Господь не прощает его, иначе он уже исцелился бы от своего недуга». Когда же они пришли к Аюбу, этот человек не удержался и повторил при нем то, что сказал своему товарищу. Аюб сказал: «Я не знаю, о чем ты говоришь, однако всемогущему и великому Аллаху известно, что когда мне приходилось проходить мимо двоих, которые спорили друг с другом, поминая Аллаха, то потом я возвращался домой и совершал за них искупительные действия, например, освобождал раба, ибо хотел, чтобы Аллаха поминали только в подобающих обстоятельствах». После того, как Аюб удовлетворял нужду, выйдя из дома, жена брала его за руку и поддерживала, пока он не возвращался. Однажды она задержалась, и когда Аюб стоял на своем месте, Аллах ниспослал ему откровение. В Коране сказано: «Мы сказали ему: топни ногой». И вот когда он сделал это, из-под земли забил источник прохладной воды для омовения и питья. Жена, с нетерпением ждавшая Аюба, посмотрела на него при встрече. Когда же он подошел к ней, оказалось, что Аллах избавил его от недуга, и он снова обрел наилучший вид, какой только был у него прежде. Увидев его, она сказала: «Да благословит тебя Аллах! Не видел ли ты пророка Аллаха, того, который поражен болезнью? Клянусь Аллахом единственным, кто способен на это. Не приходилось мне видеть человека более похожего на него, когда он был здоров, чем ты». В ответ ей Аюб сказал: «Поистине, это я и есть». У Аюба было два гумна, одно из которых предназначалось для пшеницы, а другое для ячменя. Аллах послал два облака, и когда одно из них оказалось над гумном для пшеницы, из него высыпалось столько золота, что оно не уместилось на этом гумне. Из другого же облака на гумно для ячменя высыпалось столько серебра, что оно не уместилось на нем. Абу Яля, номер 862, Базар, номер 1849 и другие. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Исцелив Аюба, мир ему, Аллах пролил на него дождь из золотой саранчи, и тот принялся подбирать ее и складывать в свою одежду. Ему было сказано: «О Аюб, неужели ты не насытишься?» В ответ на это Аюб сказал: «О Господь мой, кто же может насытиться твоей милостью?» Ахмад, том 2, страница 304, Ибн Хиббан и другие. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Однажды, когда пророк Аюб купался обнаженным, сверху на него посыпалась золотая саранча, и Аюб принялся собирать ее в свою одежду. Его Господь обратился к нему и сказал: «О Аюб, разве я не избавил тебя от необходимости в том, что ты видишь?» В ответ ему Аюб сказал: «Да, клянусь могуществом твоим, но от необходимости в даре, неспосланном тобой, я не избавлен». Ахмад, том 2, страница 304, Бухари, номер 3391. Когда Аюб выполнил веление Аллаха, который сказал ему: «Топни ногой», по воле Аллаха рядом с ним забил источник с прохладной водой. Затем Аюбу было велено искупаться в этом источнике и испить его воды. И после того, как он сделал это, Аллах исцелил его от всех болезней, поразивших его тело снаружи и изнутри, даровал ему взамен здоровье, красоту и большое богатство, осыпав его дождем из золотой саранчи. Кроме того, Аллах даровал ему новую семью взамен старой, о чем в Коране сказано так: «Мы даровали ему его семью и другую, подобную ей». Как говорят некоторые толкователи, это значит, что Аллах оживил членов его семьи. По мнению других, это значит, что он вознаградил его за понесенную им утрату, даровал ему взамен другую семью в мире дольнем и соединил всех их в мире вечном. Слова Аллаха в качестве милости нашей означают: «Мы избавили его от беды и исцелили от болезни из сострадания и по милости своей к нему». Слова в качестве напоминания для поклоняющихся означают: «В качестве назидания для каждого, кто подвергся испытанию, коснувшемуся его тела, имущества или детей, ибо примером ему должен служить пророк Аюб, который подвергся более суровым испытаниям, но проявлял терпение и надеялся на награду Аллаха, пока он не облегчил его положение». После этого Аюб еще 70 лет прожил на земле Рума, исповедуя религию Ибрахима, которая подверглась изменениям после его кончины.